Возле гостиницы стояли 4 милицейские машины с мигалками. Собралась толпа, состоявшая как из проживающих там, так и из любопытствующих прохожих. Подозреваю, что еще полчаса назад народу здесь было куда меньше, но после сообщения в выпуске новостей многие прибежали сюда понюхать, чем пахнет беда. Беда пахла близким морем, какими-то тропическими цветами и ненавистью. Да-да, именно, ненависть читалась на лицах милиционеров, оцепивших здание гостиницы. В течение только одних суток на их плечах повисло второе убийство, виновником которого был этот дурацкий фестиваль. Я прислушивался к себе и старался понять, хочу ли я оказаться сейчас там, внутри, в освещенном холле, отдавая команды, опрашивая свидетелей, делая первые неотложные шаги по раскрытию убийства. И с горечью признался себе, что нет, не хочу. Я устал. Мне надоело. Я ухожу из милиции. Я больше не могу. Татьяна, наконец, вернулась ко мне, а Сергей Лисицын торопливо ушел обратно в гостиницу. «Пойдемте, Владислав», — сказала она, беря меня под руку. «Не будем здесь отсвечивать. По дороге все расскажу». Мы шли совсем медленно, потому что до нашей Первомайской улицы было не больше 20 минут ходу. А вести разговоры дома мне не хотелось. От Лисицына Татьяна узнала, что после ночного убийства Ольги Даренко Людмилу Довжук переселили в другой номер, который до того единолично занимала здесь капризная особа, генеральный директор кинообъединения «Веста» Алла Казальская. Алла занимала двухкомнатный люкс, за который платили, разумеется, спонсоры фестиваля. Но именно это обстоятельство и позволило оргкомитету, не выходя за рамки количества забронированных для участников фестиваля номеров, подселить к ней Люсю. Если бы Казальская сама оплачивала свои хоромы, она погнала бы просителей поганой метлой. Но поскольку ни одного свободного номера в гостинице больше не было, ее попытки покапризничать были пресечены на корню, и она, скрипнув зубами и злобно скривив губы, стала убирать с дивана сваленные кучей дорогие тряпки, которые она навезла с собой в немыслимых количествах. Переселение состоялось сегодня утром рано. Днем прошли плановые просмотры. Вечером должна была состояться очередная пресс-конференция с творческими группами, чьи фильмы сегодня были представлены на суд жюри. Казальская неизменно приходила на все пресс-конференции, а вот Люсиного присутствия сегодня не требовалось. И она, сославшись на головную боль и усталость после страшной бессонной ночи, осталась в люксе. Как всегда, в 22:30 пресс-конференция закончилась, и Алла поднялась в номер переодеться перед тем, как идти в ресторан. Картина, которую она застала, сильно напоминала ту, что предстала перед глазами бедной Люси менее суток назад. Люся лежала на полу в луже крови с огнестрельной раной в области сердца. Отличие состояло лишь в том, что если в номере Даренко и Довжук порядок не был нарушен, то в люксе Казальской все было перевернуто вверх дном. По-видимому, убийца искал ценности, которых у Аллы всегда было в избытке, как на шее и руках, так и в шкатулке. Украшения она меняла столь же старательно, как и платье. Я много слышал об Алле Казальской, и дурного, и хорошего. Например, она была одним из самых щедрых благотворителей, регулярно жертвуя деньги на детские больницы. Она обладала бесспорным вкусом на кинопродукцию и чутьем на актерские таланты. И если ей казалось, что из этого мальчика выйдет звезда, она не жалела средств, чтобы сделать фильм, где он смог бы показать себя во всем блеске. Но, с другой стороны, такое патронирование распространялось только на молодых мужчин. Даже самая талантливая девушка-актриса не могла бы рассчитывать на помощь и покровительство Казальской. Алла была нимфоманкой, при этом мужчины старше 30 лет ее не интересовали. Самой же ей было за 40. Ясно было одно. Если убить хотели ее, то убийцу следовало искать за пределами круга проживающих в гостинице участников фестиваля, ибо о переселении Люси в люкс знали абсолютно все, так же, как о том, что Алла не пропускала ни одной пресс-конференции. Более того, нашлись такие, которые специально поднялись на этаж, где жила Казальская, чтобы послушать, с каким скандалом будет проходить переезд. Об умении Казальской закатывать сцены ходили легенды. Если же убить хотели именно Люсю Довжук, то убийца, скорее всего, жил в гостинице и знал, что она не пошла на пресс-конференцию и осталась в номере. Еще Татьяна мне поведала, что, по словам Сергея, его начальник, тот самый, с которым у меня почему-то не складывались отношения, строго предупредил его насчет настырного москвича, то есть меня. Общий смысл его высказываний сводился к тому, что, дескать, московская киномафия устроила у них в городе свою разборку, а у этого москвича жена самым прямым образом во все это завязана, поэтому он будет стремиться навязать следствию свою версию, и ни в коем случае нельзя ему, то есть мне, этого позволять и прислушиваться к его тенденциозным показаниям. Знаете, Владислав, этот Сережа, мне кажется, славным мальчиком. Он какой-то удивительно не похожий на сыщиков, которых я знала. Чем же? А у него гонора нет. Может, он просто молодой еще. Он ведь работает всего 8 месяцев. И за все это время у него не было ни одного серьезного раскрытого преступления. Так, по мелочи, он, конечно, что-то раскрывает, но все, что было серьезного, у него висит. Он ужасно переживает из-за этого. Зверское убийство 2 проституток не раскрыто, взрыв в ночном ресторане, в казино не раскрыт, а ему так хочется, чтобы у него хоть что-то получилось. «Господи, Таня, откуда вы все это знаете?» — изумился я. Вы же разговаривали 10 минут от силы. Ну, это смотря как разговаривать, усмехнулась она. Некоторым на сбор таких сведений и 2 часов не хватит. Не забывайте, я же следователь. У меня все беседы по графику проходят. 1 человек вызван на 10 часов, следующий на 11. И будь любезна, Татьяна Григорьевна, уложиться в отведенное время. Не сумела получить нужную информацию, грош тебе цена. Человек, который тебя ждет в коридоре, понимает, что ты растяпа. Да бросьте, Танечка. Спокон веку считалось полезным помариновать допрашиваемого под дверью, чтобы страху понюхал. И если их всех вовремя принимать, то они чего доброго подумают, что у вас и забот-то других нет, кроме как их ждать и с ними разговаривать. «Не знаю, не знаю», — она покачала головой. «У меня другая позиция по этому вопросу». «И какая же?» «Если человек умеет правильно распоряжаться временем, это означает, что он четкий, строгий, обязательный, собранный. Его не заболтать, не отвлечь, ни лапшу ему навешать невозможно. Я, во всяком случае, создала себе именно такую репутацию и очень ее берегу. И помогает в работе. Я не сумел сдержать скепсис, прорвавшийся в интонации. И Татьяна поморщилась. Представьте себе. Я не имею права забывать о своей внешности, поэтому если я не буду создавать себе соответствующую репутацию, меня вообще всерьез воспринимать не будут. Вам, Владислав, повезло. Вы высоченный и широкоплечий, а я толстая, Танечка. Укоризненно перебил я ее, хотя самому было ужасно неловко, как всегда бывает, когда другие не просто читают твои мысли, но и произносят их вслух. «Что, Танечка, вы же не станете утверждать, что я миниатюрная и стройная. Во мне как минимум 20 лишних килограммов веса. Так вот, если женщина с моей внешностью будет демонстрировать нечеткость и несобранность, иначе как глупой курицей ее не назовут. В моем случае обязывает не только положение. Я к своему ужасу почувствовал, что у меня горят щеки. И с радостью подумал, что, слава богу, на улице совсем темно. Мы уже ушли от освещенной центральной части и сейчас подходили к своей тихой Первомайской улице, застроенной одно- и двухэтажными домиками в окружении пышных садов. Навстречу нам не попадалось ни одного человека, и не мудрено первый час ночи. Только за спиной я услышал шаги запоздалых прохожих, двигавшихся в том же направлении, что и мы. Развивать тему о внешних данных моей спутницы мне не хотелось, поэтому я снова перевел разговор на убийство. Сергей не сказал, удалось ли ему выяснить что-нибудь о том, как Ольга провела вчерашний день, спросил я. Очень немногое. Поговорить с Довжук он не успел. Когда он пришел в гостиницу, пресс-конференция уже началась, и ему сказали, что Людмила отдыхает, и просила не беспокоить. Зато он нашел сотрудника оргкомитета, который ждал опаздывавшую Ольгу в холле. Этот человек рассказал, что когда к началу пресс-конференции по армейской жене Даренко не появилась, его послали встречать ее. Ольга прибежала, запыхавшаяся, минут через 15 после начала. «Ты с ума сошла?» — заорал на нее оргкомитетчик. «Где тебя носит? Давай быстро в зал». У Даренко в руках была пластиковая сумка, знаете, похабная такая, с фиолетовым рисунком и желтыми ручками. Их в каждом магазине продают для продуктов. Она кинулась было в зал, потом глянула на этот шедевр оформительства и побежала к лифту. «Куда?» — снова закричал оргкомитетчик. Она ему ответила, что сейчас быстренько отнесет пакет в номер и вернется. «Ну куда мне в таком костюме и с этой сумкой? 2 минуты, Геночка». В общем, она была права. Одета в элегантный дорогой костюм, она с этой сумкой выглядела бы вызывающе нелепо. А на завтра в вестнике кинофестиваля появилась бы фотография кинозвезды Ольги Даренко, входящей в конференц-зал с этой чудовищной сумкой. И надпись соответствующая, что-нибудь о том, что она явилась на ответственную пресс-конференцию прямо с рынка, с сумкой, набитой помидорами и зеленью. Представляете, какой удар по имиджу? Короче, она прыгнула в лифт и действительно очень быстро вернулась, уже без сумки. А в сумке в самом деле были помидоры и зелень? Нет, там было что-то небольшое вроде книги. Геночка, разумеется, в сумку не заглядывал, на глазок прикинул. Он помнит, что у Ольги через плечо висела крохотная дамская сумочка, на ремешке цепочки. В нее, кроме кошелька и пудреницы, ничего больше не помещается, поэтому он и не удивился, что предметы чуть покрупнее она носит в пластиковой сумке. Очень странно. Куда же она ходила? Откуда принесла эту книгу? Да еще и опоздала, что на нее совсем не похоже. Может быть, она ходила на пляж, посидеть у моря, подышать воздухом, почитать. Книгу с собой брала, зачиталась, не заметила, как время пробежало. Предположила Татьяна, но не очень уверенным тоном. Видно, и ей такое объяснение показалось смешным. «Танечка, вы перепутали Ольгу с моей дочерью», — засмеялся я. Шаги за спиной послышались совсем близко, и я вдруг вспомнил о том, что мы идем очень медленно, но у нас на то были свои причины. А почему же эти запоздалые прохожие нас не обгоняют? Заслушались нашим разговором, поняли, что мы обсуждаем сенсационное убийство. Этого еще не хватало. Я крепче сжал локоть Татьяны и увлек ее к забору, над которым возвышались густые ветки какого-то плодового дерева, свешиваясь прямо на улицу. «Обнимите меня», — прошептал ей на ухо. Давайте сделаем вид, что мы целуемся. Пусть они пройдут мимо». Она послушно стала рядом и закинула свои полные руки мне на шею. Шаги затихли метрах в трех от нас. Я различил в темноте три фигуры. Кажется, это были подростки или очень невысокие молодые мужчины. Судя по всему, они и не собирались проходить мимо. Мне стало не по себе. Я обнял Таню и стал осторожно ее целовать, с удивлением отмечая, что это оказалось очень приятным делом. Кожа у нее была бархатистой, а губы сладкими, словно она только что съела конфету. Темные фигуры стояли неподвижно. Черт возьми, чего они тут дожидаются? Послушали умные разговоры, а теперь надеются, что мы им покажем половой акт в натуре. «Мужики, проходите мимо, не смущайте даму», — сказал я, отрываясь от упругих Таниных губ. В ответ раздалось фырканье, потом парни заржали и демонстративно медленно удалились. Мы постояли, обнявшись еще некоторое время, пока их шаги не стихли в конце улицы. «Вы не сердитесь?» — спросил я, снова беря Татьяну под руку и ведя ее к дому номер 8. «Это было приятно», — откликнулась она. В темноте я не видел выражения ее лица, но по голосу мне показалось, что она улыбается. Войдя во двор, я сразу посмотрел на окно второго этажа. Так и есть. Лили еще не спит, воспользовавшись моим опрометчивым разрешением читать, пока я не вернусь. Но я же не рассчитывал, что буду отсутствовать так долго. «Я вам сорвал сегодня творческий процесс», — сказал я виноватым шепотом. Мы стояли прямо под окнами хозяйской спальни. «Ничего. Зато было много впечатлений, я их использую. Спокойной ночи, Владислав». «Таня, вы сломаете язык, каждый раз произнося мое имя полностью. Будьте проще. А как вас обычно называют?» «Кто как. Владик, Стасик, Слава. Даже иногда Дима. Выбирайте, что понравится». «Тогда Дима. Спокойной ночи, Дима. До завтра». Я поднялся по правой лестнице, а Татьяна стала обходить дом кругом. На противоположной стороне находилась вторая, точно такая же лестница, ведущая в комнату девушек. Конечно, Лили лежала в постели на животе и читала украденные сны. «У тебя совесть есть?» — строго спросил я, отнимая у нее книжку. «Ты знаешь, который час?» «Ты мне разрешил сам. Ой, пап, у тебя все лицо в губной помаде. Ты что, с тетей Таней целовался?» «Вот черт!» То-то я удивлялся, что ее губы имеют вкус сладкой конфеты. Оказывается, это была помада. Какой-то новый сорт. Такую мне сцеловывать еще не приходилось. Я молча подошел к висевшему на стене маленькому зеркальцу. «Да... видок тот еще, не для детских глаз. По-видимому, мой ангел-хранитель, доставая из своего стеклянного барабана бумажку для сегодняшнего дня, вытащил ту, на которой было написано «Дурацкое положение». Такие билетики тоже были, их было мало. Но выпадали они, как обычно, в самые неподходящие моменты.